наискосок, прямо по лугам, да через лесок. Тонкий голосок, тихий голосок поет печально. Матушка Россия, слезы небес в окна стучат. Та, кого спроси я, что меня ждет, молчат. Матушка Россия, лики и кон к небу кричат. Та, кого спроси я, что меня ждет, молчат. Никого не жду, ничего не жду, на свою любовь, на свою беду. Я с тобой иду, вновь с тобой иду, с тоской воюя. Пепел или хлеб, слезы или соль, что же ждет меня, радость или боль? Матушка с тобой, милая, с тобой еще спою я. Матушка Россия, слезы небес в окна стучат. Та, кого спроси я, что меня ждет, молчат. В окна стучат, а кого спроси я, что меня ждет, молчат. Матушка Россия.